«Абсолютно. Они физически не способны меня предать», — уверенно ответила Лесси, на что та нервно повела плечами. «Ха, хорошо», — просто согласилась сестра. «Она так мне доверяет. Это из-за того, что мы вроде как двойняшки, хотя уже и не похожи. Я магией себя хорошенько подкорректировал, так что для меня загадка, как меня смогли узнать сестра и мама». Пока я сидел погруженный в свои мысли, Лесса решилась на что-то и, закусив губу, задала вопрос. «Айдан, да?» – подбодрил сестренку. «А может, эльфийка будет охранять нашу семью, а я буду следить за Хау?» Нахмурилась из-за воспоминаний об эльфийке и Лесса. «Нет, у Ленной очень много опыта в сражении с превосходящими силами противника, да и мы давно сработались. А что, почему ты хочешь поменяться ролями?» – насторожился я. «Просто она сейчас играет с Дием, она играет с моим псом. Ты возвращаешься и говоришь, что она твоя возлюбленная, а сейчас она играет с моим Мабари. Она украла у меня брата, украла пса, что она еще украдет?» Начала впадать в истерику Элесса, видимо, ее сильно ранило наличие у меня девушки. Видеть ее такой уязвимой, выше моих сил. Подойдя к ней вплотную и поцеловал ее сладкие губки, так, легкое касание губ, ничего серьезного. Думал, она меня сразу оттолкнет, но нет, только руки на грудь положила. Однако, попытавшись углубить поцелуй, почувствовал, как руки сестры, лежащие у меня на груди, напряглись и оттолкнули, а сама смущенная и растерянная девушка выбежала из комнаты. Да, видимо, поторопился. До вечера Элесса избегала меня, ну а я решил потратить это время на отдых. После захода солнца мы уже были готовы и отправились по местам. Я на стены, Ленная на поиски Риндана Хау, а сестренка осталась в хозяйском крыле замка. Заняв места, пришлось прождать еще часа четыре, прежде чем начались какие-то шевеления за стенами. Ощущение жизни, простое обнаружение скопления жизненной энергии, показало несколько десятков человек, что крались в сторону замка под покровом ночи. Их слишком мало, чтобы штурмовать Хейвер, но как раз достаточно, чтобы незаметно проникнуть и захватить замок с минимальным гарнизоном. Учитывая, что еще несколько десятков человек пытаются пролезть со стороны черного хода, конюшен и церкви, у них могло все получиться. Впрочем, для меня ничего сложного. Одновременно подрываю бомбочки за стенами, убивая не меньше половины нападающих. Взрыв послужил сигналом к началу, и судя по быстрому сокращению сил противника на других ключевых точках, наблюдатели очень споро взялись за дело. Я также не дремал и бодро выбивал противников огненными шарами, молниями и деструкцией. Продлилось все это не больше 10 минут. В общем, с минимум подготовки то, что должно было стать трагедией, стало плевым делом, так я еще и с профитом остался. Это отребье, конечно, не шевалье, но и не порождение тьмы, и их души пошли на благое дело усиления меня. Разумеется, это светопреставление не осталось незамеченным, и отец в сопровождении немногочисленных оставшихся рыцарей Хейвера и Элеоноры при полном обмундировании примчался к главным воротам. «Айдан, что это было?» – напряженно спросил отец, сжимая рукоять меча, готовый вынуть его в любой момент. Без слов телекинезом притягивают к себе более-менее целое тело и кидаю его под ноги отцу. Учитывая, что его броня была раскрашена в цвета Амарантайна, Эрлинга Хау, все и так было понятно. Полагаю, попытка переворота и захвата Тиринга. Не буду напоминать, что я говорил о вероломстве Хау. Впрочем, неважно, все уже решено. Повернул я голову в сторону появившейся Ленной, что тянуло за собой связанного по рукам предателя. Он попытался сбежать, как только понял, что все идет не по плану. Летхолин бросила на колени этого ублюдка эльфийка. «Как же так, Риндан? Зачем ты меня предал? Мы же вместе прошли войну. Как ты мог?» «Не мог поверить в предательство лучшего друга, отец. Вот именно, мы вместе прошли войну. Вместе рисковали жизнями и проливали кровь, но ты стал Тирном Хейвера, любимым народом. А мне достался Амарантайн, в котором ни один бан так до конца и не поддержал меня. Даже на мою свадьбу никто не пришел поздравить своего Ирла. Я от них дождался только подозрений. Почему ты получил все, а я ничего?» Брызгал слюнями в бессильной ярости Хау. «Значит, зависть. Только ради этого ты забыл годы нашей дружбы. Впрочем, неважно. Риндан Хау, вы обвиняетесь в измене и заключается под стражу. Твою судьбу решит король». Собрался таки с мыслями отец. Только меня его решение не устраивает. «Король, он напал на нас, не пощадил бы никого, ни детей, ни женщин, убил бы твоего внука, даже не сомневаюсь. Меня это не устраивает». С этими словами без всяких сомнений выжигаю Хау изнутри. Я знаю, чем закончится Астагар, и мне не нужен такой проблемный противник, как Хау. «Какого ты, что ты по-твоему сделал?» – нахмурился Брайс. «То, что должен был сделать ты». И не слушая бесплотных попыток урезонить меня вместе с Ленной, отправился в спальню. «Еще есть время, и я хочу отдохнуть перед Астагаром». Разбирательства заняли еще пару дней. По итогу решили, что Брайс с Элеонорой отправляются в Амарантайн и пытаются устранить последствия от смерти Эрла. Народ Амарантайна любит Брайса. Даже предлагали после войны с Орлием пойти к нему на поклон. Элеонора же захотела быть рядом с мужем. Наблюдателей оставил в Хейвере, на всякий случай. Ну и на следующий день выехали в Астагар. Я мог бы туда и порталом прыгнуть, но зачем? Там сейчас почти вся армия Ферилдина, включая магов и храмовников. Зачем народ нервировать? Отправились мы втроем. Я, Ленная и Лесса, на конях. Если бы обратился рогачом, как всегда, то обе бы захотели ехать на мне, а мне не хочется провести весь путь до Астагар с двумя девушками на спине, пусть и с такими красотками. Разумеется, нас никто не встречал, тем более король, мы же не серые стражи. Пока. Элесса таки настояла, что вступит со мной в орден. Ну а так как я не хотел, чтобы через 20 лет она стала вурдалаком, то посвятил всего себя переработке ритуала, который я сделал для себя. Вообще я давно проработал для себя шаблон, по которому изменится мой организм при инициации в орден. Скверно действует как определенная система и создает порождение по определенному шаблону. Поэтому есть разные виды порождений тьмы, вроде горлоков, генлоков, агров и так далее, и все они более-менее похожи на представителей своих подвидов. И именно поэтому порождение тьмы, армия, с разными видами войск, а не орда мерзотных тварей, ни одна из которых не похожа на другую. Стражи, заражаясь скверной, не вписываются ни в один шаблон, но со временем скверна подстраивает стража под свои критерии, превращая его в вурдалака и избавляясь от ошибки, коей является страж. Бр, я создал новый шаблон, который не превратит меня в ужасную тварь, не подчинит меня определенному алгоритму действий, однако сделает сильнее, дарует власть над порождениями тьмы, подобно тому, как корифей подчинял себе твари скверны, и подключит канал от моей души к источнику сил скверны. Этот моя метаморфоза под действием скверны по сути сделает меня невидимым для той паутины, что связывает и следит за всеми порождениями тьмы. Вернее, я стану как бы неинтересен и неважен, хотя сами порождения будут меня видеть, ощущать и соответственно нападать. Таким образом я скакну в силе на порядок, в теории. Ну и для Лессы переработал шаблон, только канал на план тьмы у нее будет не столь большим, иначе она не выдержит. Это у меня душа сильная и привычная, к тому же сердце тьмы фильтром выступает. А вот и Астагар, древняя тевентерская крепость, построенная с помощью магии. Долго она держалась под атаками племен Алламари в древние времена, но все же дрогнула, и варвары изгнали тевентерцев со своих земель, а позже стали ферилдинцами, основали свое королевство, и хоть прошло почти тысячелетие, Астагар до сих пор стоит, хоть и выглядит по большей части как хорошо сохранившиеся руины. На подходе к Астагару нас встретили только патрульные и без вопросов пропустили, узнав, что мы рекруты в серые стражи. Дункан, кстати, уже пришел и привел новобранца. Магесса из круга магов, Солана Амелу, если не ошибаюсь. Девушка как девушка, симпатичная, но ничего особенного. А вон и Дункан рядом с ней. Его вообще несложно узнать. Харизматичный, смуглый, бородатый мужчина слегка за 40 в броне стражи и выправкой бывалого воина, а смуглая кожа и щегольский хвост волос придавал ему плутоватый вид. Видимо, они только что вернулись из круга магов. Замечательно. Не плодя лишних сущностей и планов, решил просто пойти к нему напролом, чем привлек всеобщее внимание. «Вы страж-командор Ферилдина, верно?» — в лоб задал вопрос смотрящему на меня с интересом мужчине. «Верно, меня зовут Дункан, а вы — Айдан Кусланд, а это мои спутницы Ленная Литвина и Лесса Кусланд. Мы пришли, чтобы стать стражами». «Ну, кроме Ленной», — ответил на невысказанный вопрос, при этом одергивая Ленную. «Не хочу, чтобы она рисковала, это Лессу хрен уговоришь. Сестренка вполне может сама пойти и заразиться скверной, чтобы не оставить мне выбора, если я упрусь рогом». «Айдан Кусланд, Кусланд, Кусланды – это тирны Хейвера, но про Айдана я не слышал. Хотя, вроде как лет 15 назад у Брайса Кусланда погиб сын Айдан». Заинтересованно посмотрел на меня страж-командор. «Не погиб, а пропал и был объявлен погибшим. Я сильный маг, очень сильный, а Элесса прекрасный воин. Ну как, долго нам ждать вашего положительного ответа?» — подвел черту под разговором. «Если вы желаете стать щитом Тидаса от Мора, то кто я такой, чтобы препятствовать этому, добро пожаловать в стражи, это Солана Амелу, маг круга и такой же новобранец, как и вы. С вашего позволения я откланяюсь, король хотел меня видеть. Можете найти Алистера, он, как и вы, ферилденец и серый страж. Он сможет вам рассказать об ордене больше. Распрощался Дункан и ушел в ставку командования. Как-то быстро прошло знакомство, ну ладно. Приятно познакомиться, леди Амелу. Начал по привычке подбивать клинья к симпатичной девушке, но именно что по привычке, планов на ее счет я не строил. Хаэм, отступник, бросила на меня презрительный взгляд Магесса и резко развернувшись ушла. Интересно, чем ей в круге мозги запудрили. Пока ждали возвращения командора, побродили по Астагару, полюбовались на армию всего Ферилдина, а она внушает. У каждого второго ферилденца был Мабари. Кстати, Мабари сестры мы взяли с собой. Здоровенная псина, но ласковый и игривый как ребенок. Так и вьется хвостом за Ленной и Лессой. Также поглядели на магов и сказать по правде это жалкое зрелище. Вроде в их руках пляшет сама магия, а их постоянно ведут под конвоем как преступников. И усмиренные среди них были. Мертвые глаза, безэмоциональный голос, жуткое зрелище. Маги не должны становиться такими просто из-за страха. Потом все же нашли Алистера, которого как раз распекала святая мать. Угу, помнится, в Астагаре Алистера использовали как посыльного между церковью и магами. В общем, врываюсь в разговор, как говорится, с ноги. Здравствуйте. Влез я между светловолосым мужчиной и уже стареющей дамочкой в церковной рясе, прерывая ее речь. Не знаю, что здесь происходит, но вы кое-что забыли. Серые стражи никому не подчиняются, и церкви в том числе. Не знаю, что вы хотели от серого стража, но если не уйдете, я буду расценивать это как попытку попрания прав ордена и отвечу соответственно. Поднес к лицу жрицы свою ладонь, на которой вспыхнуло пламя и жаром слегка опалило ее лицо, заставив отшатнуться и упасть. Тень, так запугивать преподобную мать в мире, где церковь имеет невероятную власть и силу, просто неописуемо. Так будоражит кровь. Всегда хотел это сделать. Да как ты смеешь? Ты. Похоже, такого отношения к своей сиятельной персоне она раньше не испытывала. Я. У нас в Ферилдине церковь вообще не жалуют с тех пор, как святая мать короновала орлийского оккупанта на трон Ферилдина во время войны. Так что если не хочешь ощутить ферилдинское недовольство действиями церкви на своей шкуре, убирайтесь отсюда. Шугнул разгневанную женщину, вспыхнув на секунду магией, и она убралась, даже не успев это осознать, на автомате перебирая ногами. Похоже, одной жрице картину мира я сломал, и не только ей. Элесса смотрела на меня, выпучив глаза, а Алистер вообще впал в ступор, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Кстати, Алистер, молодой, светловолосый с рыжиной мужчина, и лицом вылитый король Кайлан. Как только никто до его признания не догадался, что он бастард Мерика согласно оригинальной истории. Ну, будем знакомы. Я Айдан, новобранец. Протянул и пожал руку все еще не пришедшего в себя стража. Алистер. На автомате представился брат Кайлана. И вместе с ним, спокойно обговаривая быт стражей, их иерархию и прочее, мы следовали в ставку серых в Астагаре. По дороге Ал пришел в себя, и он оказался неплохим парнем. Веселый, неунывающий, в общем, наш человек. Работать с ним можно. Дункан уже был в ставке, когда мы пришли, но никуда на ночь глядя нас не посылали. Выделили койки и отправил отдыхать. В этих походных казармах уже были как и опытные стражи, так и новобранцы. С новобранцами я и познакомился. Солана только презрительно хмыкала в мою сторону, а вот с Джори и Давидом удалось побеседовать. Давид, воришка из Денирима. Ничего особенного. А вот сэр Джори уже из себя кое-что представлял. Джори, рыцарь из Редклифа, перебрался в Хейвер, где встретил свою жену, и там же его приметил Дункан. На самом деле воин он посредственный, к тому же весьма тщеславный, но праной умеет управлять и знает, как махать мечом. В общем, на безрыбье и Джори страж. Утром нам выдали каждому по склянке, паек на сутки и отправили в дикие земли для сбора крови порождений тьмы, а также сказали достать копии договоров из руин старого форпоста серых. И вот стоим перед выходом на земли Коркари, а меня пробивает мандраж. Я скоро встречусь с Флимит. Интересно, я вышел на ее уровень по силам или нет? Глава 14. Теневое перерождение. Я понял, в чем суть испытания. Это не борьба с порождениями тьмы, которые ложатся от одного проклятия, молнии или огненного шара, и не поиски древних руин в местности, где черт ногу сломит. Настоящее испытание – это слушать причитания и нытье сэра Джори о том, что нужно проходить какие-то испытания, хотя он уже проявил себя, о непроходимых топях и буреломах земель Коркари, о мерзких порождениях Хо, обо всем, весь, сука, час, как только зашли в этот сраный лес, и зачем отправлять рыцарей за этими договорами, не легче ли было отправить разведчиков, что воину в тяжелой броне делать в лесу, я продолжал жаловаться Джори, пока наконец не переполнил чашу моего терпения, резко развернувшись взял этого нытика за горло и поднял вверх на вытянутой руке в полном его рыцарском облачении, благо усиливать тело и праны и магии я умею достаточно хорошо, слушай сюда недомерок, я уже час слушаю твое нытье, но ты кое-чего не понял, начался мор, и каждый разумный, не только в Ферилдине, но и во всем Тидасе может погибнуть, над каждым нависла тень смерти, включая твою женушку и ребенка, и только серые стражи могут это остановить, и это не пустое бахвальство, это сраная правда, только страж может окончательно убить архидемона, что ведет всю эту орду, только страж, жертвуя своей жизнью, может упокоить этого монстра навсегда, стражи и правда первая и последняя линия обороны против мора и тебя взяли в этот, без сомнения, великий орден, а ты причитаешь как орлесианская аристократка при выборе платья, если не заткнешься, я тебя здесь и оставлю, мертвым. Закончив свою короткую речь, разжал руку и, несмотря как посиневший от нехватки воздуха рыцарь валится в вонючую жижу под ногами и заходится кашлем, продолжил молча шагать дальше, а на отряд опустилась мрачная и торжественная тишина. Дальше путешествие проходило в молчании, разбавляясь только редкими комментариями Алистера о наличии порождений тьмы где-то рядом. Нас в земли Коркари отправилось всего 6 человек, Ленную, как постороннего чело разумного оставили в ставке стражей, и, честно говоря, путешествие проходило довольно спокойно, ну серьезно, я на глубинных тропах убивал порождений сотнями, а здесь их максимум несколько десятков за раз попадались, мои спутники даже оружие поднять не успевали, как очередной отряд порождений был уничтожен, и кровь набрали уже давным-давно, даже Магесса присмирела и уже не кидает на меня презрительные взгляды, сложно презирать мага, который одним проклятием превращает десяток кровожадных монстров в иссушенные трупы. «Простите, господин Айден, сэр, а вы как, ну?» Не смогла сформулировать вопрос Солана. «Ладно, поможем ей. Как стал таким сильным?» Спросил у Магессы, на что та робко кивнула. «Практика. Много, много практики. Я сражался на глубинных тропах не один год и порождение уничтожил огромное количество. Моим откровением все были впечатлены, кроме сестры. Но, во-первых, сестренка уже это знала, а во-вторых, она еще не отошла от вспышки братской любви. Она вообще погрузилась в себя после этого и молчала все время после Хейвера. Пытался ее разговорить, но сестра ограничилась только односложными ответами. Надо с этим разобраться. Как раз после посвящения думаю это сделать. А нам в круге рассказывали, что необученные маги и отступники, не учившиеся в круге, способны только на рыночные фокусы. Престыженно пробормотала Магесса, с такими фокусами и мы не нужны, попытался пошутить Давид, ну что ты Давид, вы нужны как дополнительный запас крови, для магии крови разумеется, попытался пошутить уже я, да только шутка не удалась, Алистер, как и Солана, напрягся, Давид побледнел, Джори вообще чуть в обморок не грохнулся, шутка, это просто шутка, расслабьте булки, никто не собирается приносить вас в жертву. Хотя сама магия крови разрешена в Ордене, там вообще можно все использовать, если это поможет в борьбе с Мором. Попытался сгладить неловкую ситуацию и все-таки навести мосты. Нам еще Мор вместе останавливать. Не шути так больше. Натянуто улыбнулся Давид. И вот так, ведя разговоры на самые разные темы, прошло еще часа 4. 4 часа по этим буреломам. Блин, как Ленна и не хватает. Хаем, господа будущие стражи, кажется там что-то есть. Вернулся воришка с разведки. «Что там, Давид?» Спросил и, судя по тому, что никто не лезет вперед меня с вопросами, мое лидерство признали бесспорным. Руины. Мало что сохранилось, но похоже это именно те, что нам нужны. «Отлично, веди», — кивнул отрядному разведчику. Через 10 минут мы вышли к старому строению. Действительно, мало что осталось от когда-то мощного и надежного форпоста серых стражей. Сейчас это были развалины. Камни лежали то тут, то там, и они давно поросли мхом, лестница давно обвалилась, стены осталось 2 и те наполовину разрушены, время не пощадило эту крепость, сами руины встретили нас гнетущей тишиной, если прислушаться, можно даже услышать как стучит от страха сердце сэра Джори, однако недолго нам осталось находиться одним, Я почувствовал, что руины пересек еще кто-то. Кто-то не в меру любопытный и обладающий запасом силы на уровне сильного чародея. Видимо, это Морриган, ну а кто еще? Обернувшись в сторону огромных валунов, крикнул нашей гости: «Выходи, кто бы ты ни был». Из-за валуна вышла обворожительная красотка. Черные волосы, желтые глаза, светящиеся внутренней силой, вместо одежды какие-то тряпки, которые тем не менее гармонично смотрелись на ней. Ее грудь скрывал только лифчик и кусок тряпки, свисающий с шеи, на ногах сапожки, кожаные штаны, туго обтягивающие ножки, и юбка из обрезков кожи. В общем, воплощение варварской красоты. «Интересно, заметил ты меня давно, в лесу или сейчас, в руинах этих древних?» С любопытством окинула меня взглядом эта ведьма. Как появилась Морриган, так все и занервничали. Солана стиснула свой посох, Алистер поудобнее перехватил щит, Элесса поменяла стойку, Давид наложил стрелу на лук, а бедный Бжори едва не грохнулся в обморок. Ну а как же, сначала страшный маг угрожает ему расправой, а затем появляется ведьма диких земель Коркари. Он, кажется, даже дышать перестал. «Успокойтесь, она нам не враг. И да, я заметил тебя с самого начала. Приятно познакомиться с такой красоткой, меня зовут Айдан». Постарался сбросить накал напряжения и заодно начал по привычке флиртовать. Хах, быстро Элесса пришла в себя, вон как начала нас с ведьмой взглядом прожигать. Ха-ха-ха-хах, Морриган имя мое, а ты забавный. И откуда уверенность твоя, что зла не причиню я вам? Откровенно потешалась за счет моих спутников ведьма. Потому что если бы Флемит хотела нас убить, то отправилась бы сама, а не послала свою красавицу-дочурку. При упоминании своей матери Морриган сразу растеряла все веселье. «Откуда знаешь ты, что мать моя меня сюда послала?» Подобралась ведьма. «Ты следила за нами с самого входа в дикие земли не только любопытства ради, нет, ты знала, что мы появимся, а значит, тебя отправили следить за нами, и только Флемит могла послать свою дочь на такое дело». Показал я чудеса логического мышления, хотя по сути просто знал примерное будущее. Минуту Морриган сверлила меня своими волчьими глазами, прежде чем продолжить. «За договорами явились вы, но раскрошилась печать и магия, что сохраняла их, исчезла за давностью лет. Но мать моя бумажки эти сохранила и вам отдать готова. Идите же за мной». Закончила разговор Морриган и, не дожидаясь ответа, пошла на восток от руин. Алистер хотел было возмутиться, но я заткнул его взглядом и молча пошел следом за ведьмой. По дороге пытался разговорить Морриган, и мне это даже удалось. Ох, какие взгляды на нас кидала сестра, похоже, кто-то уже считает меня своим и не хочет отдавать. Но вот я сам этими разговорами пытался просто сбросить напряжение, ибо мы идем прямо к Флемит. Прямо, золотой город создателя Андрасти в задницу, к Флемит. В Тидасе не так уж и много существ, способных соперничать со мной в силах. Ивану, к примеру, я уже догнал, но Флемит, о ней я мало что знаю и... Скорее всего, она одна из тех, кто может меня убить. Конечно, меня эти винтерцы могут убить, и Орли, и Кунари, но для этого нужно выставить против меня армию, а никто не будет выставлять армию против одного человека, никто, это не рентабельно. Да и я всегда могу сбежать. А вот с Флемит такой фокус может не сойти. Эта старая кошелка вполне может меня прикончить. В общем, поглощенный разговорами ни о чем, легким флиртом и внутренними переживаниями, я и не заметил, как мы вышли к ведьминской хибаре. А это именно что хибара, старая и на вид готовая развалиться. Однако первое впечатление обманчиво, тут столько магии и зачарований, что я даже потерялся на секунду. А когда пришел в себя, увидел ее, седовласая старуха, которая, однако, одним своим видом заставляет трепетать. Ведьма диких земель Коркари, Ашебиланнар, Флемит. Она смотрела на нас своими светящимися глазами, оценивала, а с ее губ не сходила ехидная ухмылка. Мои спутники забыли, как дышать, Джори вообще напоминал труп по цвету кожи, только Лесса была более-менее в порядке. Правда, она зашла ко мне за спину, видимо, чувствует себя защищенной рядом со мной, а вот я не был бы так в себе уверен. Пользуясь моментом, я также рассмотрел ее, оценил, и то, что увидел, мне пиздец как не понравилось. Если забыть про многовековой опыт и знания, чисто по магической мощи она меня сильнее раза в полтора, так точно. Однако самое гадкое, она чем-то одержима. Это точно не демон, не такая ущербная сущность. У этого чего-то есть восьмая и девятая оболочки души, оболочки, отвечающие за бессмертие и божественность. И вот это очень-очень плохо. Не хватало мне старой ведьмы, одержимой богом, в противнике. А я, дурак, хотел перед ней мышцей поиграть, повыеживаться, мол, я в твои игры играть не буду. Ага, блять, не буду, буду приплясывать нахуй. Одно радует, это божество истощено до крайности, и если мне удастся ее поглотить, это даст огромный толчок развития моей души. Скорее всего, сразу образуется восьмая оболочка души. Впрочем, о таком даже думать рядом с ней опасно. Я привела их мама, как и просила ты. Нарушила затянувшееся молчание Морриган. Ну что ж, приветствую я вас в своей скромной обители. Не должно быть так много вас, однако, видимо, судьба распорядилась, дав жизнь еще одному Иванурису. Не отрывала от меня взглядов Лимит. Я не Иванурис, и судьба тут ни при чем. Не отвел я глаза, хотя от изучающего взгляда старой ведьмы поджилки тряслись, а адреналин заплескался в крови полноводной рекой. Нет, конечно, нет, пока нет, но по проложенной дороге ты идешь, и неизвестно, повторишь ты путь их до конца или напишешь свой конец в этой пьесе. Пространно ответила, закончив меня рассматривать Флимит, и ушла в дом. Когда она вновь вышла, в ее руках уже были копии старых договоров. Однако вы пришли за этим, и отдать их вам меньшее, что я могу сделать, для помощи борьбы с мором. Отдала мне договоры старая ведьма. Проводи их, Морриган, и будь с гостями нашими повежливей. Да, мама, ответила дочь одержимой старухи и отправилась обратно к Астагару. Возвращение прошло в молчании. Не знаю, о чем думали остальные, но я размышлял о сказанном Флимит. Я иду по проложенному пути, кто-то до меня становился сильнее, поедая души, или подчиняя демонов, создавая домен в своей душе из куска тени. Могли ли быть Иванурисы эльфийскими магами, что развили свою душу и достигли божественности? Были ли они сомниери? Столько вопросов, ни одного ответа, и что со всем этим делать, непонятно. Впрочем, углубиться слишком сильно не позволил конец пути. Обратная дорога со знающим гидом стала гораздо короче изначальной. С Морриган распрощались хоть и быстро, но на приятной ноте. Ведьма, хоть весьма цинично и остра на язычок, но мне понравилось своим отношением и устоявшимся мнением ко всему. Приятное разнообразие в обществе, где каждый перед кем-то гнет колени. Перед банном, эрлом, шевалье, королем, императором, церковной жрицей или богом. Да и я Морриган понравился. Видно, что ей приятно мое внимание, да и то, что я маг, добавила мне плюсик, особенно когда она узнала, что я не состоял и не состою в круге. Само возвращение прошло буднично, просто отдали склянки и договоры, которые Дункан тут же отдал Алистеру. А вот склянки унесли и сказали отдыхать, пока есть время. Само посвящение пройдет через 2 часа, а это будет уже вечер. Вот это окошко и выбрала Лесса для того, чтобы со мной что-то обговорить. Отвела в закуток очередной башенки, подальше от любопытных глаз, и уставились на меня странным взглядом. «Элесса, в чем дело? Зачем ты вытащила меня сюда?» — спросил, нарушив неловкое молчание. Еще немного помявшись, сестра все же начала. «Айдан, что все это значит? У тебя есть эта эльфийка, однако ты волочишься за каждой юбкой, и еще этот поцелуй тогда в Хейвере. Что это значит? Что я для тебя значу?» — спросила сестра, трогательно посмотрев в глаза. Приблизившись к ней вплотную, взял рыжика за подбородок и, смотря не разрывая взгляда, ответил: «Ты моя любимая сестренка, ради которой я пойду на очень и очень многое, если не на все». После чего соединил наши губы, прижимая ее к себе второй рукой за талию, причем целую глубоко, с языком, и если первое время меня пытались оттолкнуть, то уже минут через 10 сестренка сама принимала самое активное участие, зарывшись своими пальчиками мне в волосы, и, видимо, это первый ее взрослый поцелуй. Чувствуется неопытность. «Мах, Айдан!» — прервала поцелуй и посмотрела на меня затуманенным взглядом Лесса. «Я тебя люблю, и я тебя люблю, сестренка». Еще раз поцеловал ее, но быстро закончил, а то так бы и застряли. «Это так неправильно», — прошептала Лесса, прижимаясь ко мне. «Ты про то, что мы брат и сестра? Какая разница? Я тебя люблю, ты меня любишь, остальное не важно». Успокаиваю сестренку. «Да и это правда. Вообще инцест запрещен из-за повышения риска наследственных заболеваний, но, во-первых, в этом магическом мире нет такой замечательной науки, как генетика, что объяснило бы такую проблему, как передача генов и риски при близкородственных связях, а во-вторых, я магией смогу решить подобные проблемы». «Тогда ты бросишь эту эльфийку?» — спросила счастливая Лесса. «Нет, конечно, я доверившихся мне людей, а особенно девушек, не бросаю. Да и я кобелли собственник, и не могу упустить такую красотку, как Ленная», — ответил сестре, из-за чего сразу же получил звонкую пощечину. «Шлеп!» — еще раз ударила меня Лесса. «Кобель, козел, ненавижу, не подходи ко мне». Вырвалась из моих объятий сестра и убежала в слезах в сторону ставки серых. Как-то нехорошо все получилось. До начала посвящения провел время с Ленной, шляясь по Астагару. Рассказал, как прошло испытание в землях Коркари, о встрече с Флемитой Амариган, а также о том, что случилось между мной и Лессой. Эльфийку наша родственная связь, если и смущала, то она это не показывала. Да и Ленная считает меня Иванурисом, а там тоже инцест не редкость. У эльфов есть боги. Джун, бог ремесла, и Селис, богиня очага и покровительница искусства. Они брат с сестрой, а также муж с женой. Да и к моей кобелиной натуре она уже привыкла. Сама часто устраивала со мной тройнички, и ей даже начали нравиться девушки. Главное для Ленной, это то, что я свою эльфийку не брошу, и она это знает. Когда же все было готово и все участники подтянулись к подготовленному месту, началось посвящение. Все успели привести мысли в порядок. Джори вроде как отошел после Флемиты Морриган, Давид вообще не показывал, что волнуется, Солана прониклась торжественностью момента. А вот Лесса была хмурая и нет-нет, да бросала на меня злобные взгляды. Когда все собрались, Дункан начал речь. Мы подошли к ритуалу посвящения. Орден Серых Стражей был основан во время Первого Мора, в то время, когда род людской стоял на краю гибели. И тогда первый страж испил крови порождений тьмы и смог укротить скверну. Нам придется пить кровь этих тварей, подал голос Бжори, чертов нытик. Так же, как первому стражу до нас, так же, как и нам всем до вас. Именно в этом источник нашей силы и залог нашей победы, степенно ответил Дункан. Те, кто выживают после посвящения, становятся неуязвимы для скверны. Мы чувствуем ее в порождениях тьмы и используем, чтобы одолеть архидемона, подхватил Алистер. Те, кто выживают, переспросила Солана. Не все из тех, кто выпьет кровь, останется в живых, а те, кто выживут, изменится навсегда. Вот почему посвящение тайна. Такую цену мы платим, чтобы спасти мир. Перед посвящением мы говорим немного, но эти слова звучат с самого первого ритуала. Алистер предоставил слово второму стражу на ритуале. Дункан, присоединяйтесь к нам, братья и сестры. Присоединяйтесь к нам, сокрытым тенью. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. И если суждено вам погибнуть, знайте, ваша жертва не будет забыта. И однажды мы все присоединимся к вам. Закончил ритуальную фразу Алистер. Дункан же взял уже подготовленную чашу с кровью порождения и начал церемонию. Давид, подойди. Воришка подошел и, взяв чашу, испил из нее, после чего Дункан принял ее обратно. Я же во все глаза следил за процессом. Я знал, что и как должно происходить и как выглядеть по итогу, но знать из собственных теоретических выкладок и видеть собственными глазами процесс – это две разные вещи. Сейчас организм Давида активно менялся, но из-за малого количества праны тело не справлялось, и даже только что пробитый канал к источнику сил скверны от его души мало чем помогал, скорее наоборот. Закономерно он свалился на пол, корчась в предсмертной агонии. Дабы облегчить его страдания, просто пробил его сердце каменным шипом, выросшим под хрипящим Давидом. «Мне жаль, Давид», — с сожалением посмотрел на тело Дункан, а после с благодарностью и одобрением взглянул на меня и перевел внимание на рыцаря Редклифа. «Подойди, Бжори». «Но у меня жена, ребенок», — наоборот стал отступать Бжори и вытащил из ножен меч. «Если есть возможность отказаться, назад дороги нет», — перебивает его Дункан. «Нет, бесславная смерть, это слишком», — отходил все дальше и дальше Бжори. Видя это, Дункан поставил чашу на стол, обнажил свой клинок, после чего быстро сблизился с мужчиной, разоружил его и убил. «Мне жаль, Бжори», — медленно опустил тело рыцаря-страж Командор, после чего вновь поднял чашу. «Посвящение еще не окончено. Подошел к нам страж, верно?» «Страж Командор, с вашего позволения», — бросил я вопросительный взгляд на стража, на что он лишь с интересом взглянул. «Элесса, Солана, примите это». После своих слов вытащил из кармана три флакона с кровью порождений, в которые до этого вплел новые шаблоны изменения. Я бы мог и Давиду с Джори их сделать, только вот воришка в любом случае не справился бы, а Джори с таким характером он будет лишь обузой, как бы цинично это ни звучало. Отдал Солане один флакон и хотел отдать второй сестренке, но она что-то не спешила брать. «Элесса, я знаю, что ты зла на меня, но прошу, прими это и выпей перед испитием из чаши. Я тебя люблю и ни за что бы не причинил вреда». После моей просьбы сестра все же приняла флакон, но с таким видом, будто и отберет. Дункан тактично не вмешивался в разговор, а лишь с интересом наблюдал за нами, и когда увидел, что я закончил, продолжил, для вящего блага, да отдайся ты этой скверне. Протянул мне чашу после ритуальной фразы, выпив кровь из своего флакона, сразу потянулся и отхлебнул из чаши, чувствуя, как мой организм стремительно менялся. Оболочки души стремительно росли и даже появился зачаток восьмой оболочки. Канал на глубинной плантине пробился и исправно снабжал меня огромным потоком энергии, как и мои собственные батарейки, не сдерживаемые сердцем тьмы. Меня просто захлестнула эйфория, магия струилась во мне бурным потоком, а сила росла скачкообразно. Я стал светиться от переполняющей меня магии. Я сам стал магией. Она изливалась из меня бурным потоком, но еще больше магии шло на перестройку и усиление моих души и тела. Моя душа перестраивалась, чтобы стать неуязвимой к тьме. Перестраивалась и адаптировалась, подобно телу серого стража к скверне. Только если страж будет неуязвим на пару десятков лет, я буду иммунен к тьме навсегда. Однако в какой-то момент процесса я ощутил жуткую боль и упал, корчась в агонии, после чего по связи через скверну пришло видение архидемона, огромного дракона колоссальной мощи. А потом меня выкинуло в тени. Единственное, что я успел увидеть, это полуразрушенный доменный канал на план тьмы в виде дыры в небе, после чего наступила тьма. Глава 15. Сияние в тени. Тень, как же плохо. Да выеживался, доигрался. Решил, что самый умный и все будет получаться с первого раза. Аж два раза. Пришел в себя я в тени, в своем домене, вернее в том, что от него осталось. Ну, территория осталась. Руины остались, причем пропитанные тьмой. И пространство здесь дестабилизировалось настолько, что отдельные куски руин летали в воздухе. Здесь даже воздух был до отказа пропитан энергией. Ну и все. Территория, руины и море энергии осталось от моего домена. Озеро слез нет, сердца озера нет, сердца тьмы нет, сборщика нет, абсорбатора нет, алтаря Фриниса нет, даже демоны не уцелели. Видимо, все пошло на мое усиление. Впрочем, не стоит опускать руки, я стал, если не ошибаюсь, раза в два с половиной сильнее себя прежнего, плюс получил бессмертие. Даже стал сильнее Флемит, по магическим силам. Но проверять на практике, сильнее она или я не собираюсь. Не сейчас. Она невероятно опытная и искусная ведьма, ну ее, не сейчас. А еще у меня осталось немного демонов вне домена. Пару десятков демонов вместе, что рыскали в тени в поисках новых демонов для подчинения, 7 демонов вместе в реальном мире, вселенные в наблюдателей, ну и 5 демонов гордыни, как мои демонические рыцари, на глубинных тропах с Бранкой. А, да, еще пару демонов желаний с Биарой следят за кругом магов. Все, больше никого не осталось. Ну хоть так, ну ладно, хватит грустить. Решив заняться делом, ускорил время в домене в 300 раз, и что-то больно легко у меня это получилось. Ну что, круто. Я реально стал гораздо сильней. Первым делом восстановил свой дворец. Только из-за моего нового источника сил весь домен у меня в темных тонах. Дворец тоже получился темным. Вернее, не дворец даже, а огромная башня. Решил все сделать по-новому и получше. Новое сердце озера пришлось сделать в несколько раз больше и мощнее, чтобы могло справляться с поступающей энергией, плюс с расчетом на будущее. Установил его внутри башни, под крышу, чтобы концентрированная жидкая энергия с изрядной долей тьмы стекала от него вертикально вдоль башни в подземное черное озеро. Также подумал я о чистой мане, ибо тьма весьма разрушительна, а для многих видов магии нужна именно что чистая, безвредная, нейтральная, безопасная энергия. Для того же духовного целительства, или созидания, или чародейства нужна чистая энергия. Итогом моего мозгового штурма стала кристальная роща. Специальные деревья, а по сути сложные магоконструкты, вплетенные в слепки реальных деревьев, что фильтруют окружающую энергию и из чистой энергии тени концентрируют у себя в корнях кристаллы, энергию от которых я могу использовать как запасы для нейтральной или светлой магии. Алтарь Фриниса тоже изменил, сделал больше, чем в прошлом, запихнул туда больше душ, которые слил в одну, а не сшил в конгломерат, и установил в одном из помещений замка. Стал алтарь раз в 15 мощнее, чем был, и теперь представлял собой не просто сверхмощный калькулятор и виртуальную библиотеку, а полноценный ви-виртуальный интеллект. Теперь он отвечает за систему безопасности домена, а в случае необходимости за контроль демонов и титанов. Кстати, моего титана уничтожило вместе со всем остальным, пришлось нового делать. Получился менее затратным по энергии, но гораздо сильнее и опаснее, чем прошлый, из-за примеси тьмы. Сделал сразу 3 штук, на всякий случай. Ну и сборщик соединился с абсорбатором, а получившегося монстра теневой артефакторики поместил под Черным озером. Сердце тьмы не стал восстанавливать за ненадобностью. Все работы заняли у меня около месяца, а в реальном мире заняли около 3 суток, и справился я так быстро только благодаря тени, что принимала нужные формы и свойства лишь по моему желанию. Подозреваю, что когда-то кто-то создавал подобные артефакты, и используя их сохранившийся слепок, тень создавала нужные мне артефакты, которые оставалось немного доработать. Ну что ж, сейчас узнаем, как дела в реальности. Придя в себя, тут же почувствовал непередаваемую палитру ощущений. Ох, мама, роди меня обратно. Как, блин, тело-то все болит. Ах, как же плохо. Попытался встать, но тело едва слушалось. Где-то рядом прозвучали шаги и голоса, после чего ко мне обратились знакомым голосом. «Айдан Кусланд, как ты себя чувствуешь?» — сказал Дункан со странными интонациями в голосе. «Как будто по мне стадо бранта потопталось», — ответил, пытаясь рассмотреть окружение. А посмотреть было на что. Проморгавшись и чуть-чуть очухавшись, я увидел напряженного Дункана, несколько магов из серых, несколько магов из круга и целую толпу вооруженных и готовых к бою храмовников. Кстати, Вин, старшая чародейка круга магов и каноничная спутница главного героя одноименной игры, тоже была здесь. Весьма добрая на вид старушка. А чего все такие напряженные? Что-то случилось? Струхнул от такой реакции. А как тут не струхнешь? Я сейчас и языком шевелю кое-как, не то что рукой. Меня может и ребенок сейчас прикончить, а тут целая свора явно враждебных храмовников. Ты мне скажи, что последнее ты помнишь? — настороженно спросил Дункан. Посвящение. Как магия наполняла и изливалась из меня, потом вырубился. А что такое? Я же не стал вурдалаком, обеспокоенно стал водить взглядом по лицам присутствующих. Не хотелось бы становиться этой отрыжкой Нурдла. Нет, не стал. Однако ты определенно изменился. — неопределенно ответил Дункан. Ох, не нравится мне эта заминка. Что с ним разговаривать? Нужно убить одержимого, — крикнул один из храмовников. Однако главный из этой братьи остановил горячую голову. «Одержимого? Но я не одержимый. Помогите мне себя осмотреть». Запаниковал я и неудачно попытался приподняться, упав обратно на кровать и ощутимо приложившись локтем. «Не нравится мне, что меня назвали одержимым. Когда демон вселяется в мага неаккуратно, он инстинктивно меняет вместилище под себя, и получается мерзкое нагромождение плоти, которое живо только из-за магии. Дункан помог мне сесть, и я увидел себя. Ничего, нормальное тело, только более рельефное, чем я помню, и лириумные татуировки ярко светятся. Так что там было, что с тобой случилось на посвящении?» — отвлек меня от рассматривания себя Дункан. Прежде чем ответить, указал глазами на храмовников и магов круга, и, правильно меня поняв, командор попросил их уйти. Они, конечно, повозмущались, но свалили, после чего в шатре палатки остались только стражи. Собравшись с мыслями, приступил к рассказу, стараясь быть максимально честным, но и лишнего не рассказывать. Я очень много времени посвятил скверне и выяснил, что при заражении. Начинаю вещать, рассказывая о моих соображениях и выкладках. Услышав о том, что я могу сделать стража неуязвимым к скверне навсегда, без превращения в вурдалака через 20 лет, у присутствующих серых загорелись глаза. Пришлось уточнить, что не знаю, возможно ли сделать таковыми всех стражей, включая тех, что уже прошли посвящение, а не только новообращенных, и что нужны исследования и опыты. Но надежду я им уже дал. Выяснил, что и Солана с Алессой пережили посвящение, а также как выглядела моя трансформация со стороны. А там было на что посмотреть, и результаты впечатляли. Погромы и светопреставления я обеспечил не слабые, весь Астагар, наверное, видел. Хорошо, что никого не ранил. Сбежались храмовники и посчитали меня одержимым. Ну а как иначе? Глаза светятся, татуировки светятся, магия изливается, как будто находимся в тени. Так от магии светиться только одержимые могут. Вообще, по идее, Флемит тоже должна вся чуть ли не пылать, но у нее почти все силы идут на поддержание и восстановление духа божества, которым она одержима. Сил у меня, конечно, прибавилось изрядно, но тут основная соль в их насыщенности. Моя магия стала концентрированнее, плотнее, что ли. Если раньше мои огненные шары могли гореть на камне, накаливая его до тех пор, пока он не начинает трескаться и крошиться, то сейчас огненные шары этот камень проплавит подобно пучкам плазмы. После посвящения от немедленной расправы защитило меня только заступничество Дункана, мировой мужик. Выяснилось, что я провалялся без сознания 5 суток, и Ленная с сестрой все извелись прям. Когда все убедились, что я неодержим, Меня оставили в покое и впустили ко мне девушек. Ух, сколько слез было. Они обе в меня прям вцепились. Только просидев с ними несколько часов, смог более-менее их успокоить. Да и сам более-менее пришел в себя. Тело уже не болело и даже слушалось, только слабо, как будто все затекло. Айдан подняла на меня свои красные от слез глазки, сестренкой поцеловала. Прямо при эльфийке. А как же моя кобелиная натура? Иленная, удивленно спросил, стоило Лессе отпрянуть от меня, дабы вдохнуть воздуха. Когда я увидела, как с тобой что-то происходит, а недавно и Давид тоже не пережил посвящение, в общем, я поняла, что могу тебя потерять в любой момент, и лучше наслаждаться каждым мгновением рядом с тобой, чем тратить время на бесполезные обиды, ответила Лесса. Не волнуйся, Летхолин, мы все обговорили, пока ты не пришел в себя. Просто будь с нами и не смей умирать. Остальное не важно, пояснила эльфийка, улегшись рядом со мной. Да, ну тогда я просто не могу не воспользоваться положением. Начал поочередно целовать своих девушек. Остаток дня я провел в койке, а вот на следующий день бодро рассекал по крепости, пугая всех встречных светящимися глазами. От прежней немощности и боли остался только легкий дискомфорт. Мое тело довольно быстро адаптировалось под возросшие силы и изменения организма. Еще пару дней и буду полностью здоров. Меня даже разок навестил король. Узнал, что в его армии присутствует давным-давно пропавший сын Брейса Кусланда, и решил полюбопытствовать о том, где же я пропадал 15 лет. А узнав о том, что я, подобно героям из легенд, уничтожал полчища порождений тьмы, он стал смотреть на меня точно мальчишка на ожившую легенду. И это, блин, король. Совещание высшего командного состава прошло спустя неделю после посвящения, и думается мне, что пригласили меня на него из-за того, что я сын Тирна Хейвера, а не из-за того, что стал серым стражем. Ну серьезно, кого попало сюда бы не пустили, пусть этот кто-то и состоял бы в столь славном ордене. И, честно признаться, король меня таки разочаровал. Мое решение твердо, Логейн. Я поскочу в атаку с серыми стражами, услышал я на подходе к залу совещаний. Не рискуй попусту, Кайлан. Волна порождений тьмы опасна. Не время изображать героя на острие атаки, резко возразил Мактир. Может быть, все-таки стоило дождаться орлесианцев? Поднял, видимо, уже обговоренную тему король, и она мне очень сильно не понравилась. Я вынужден опять возразить против твоей дурацкой идеи, что без орлесианцев нам не выстоять. Устало, но бескомпромиссно заявил Логейн, и тут я решил его поддержать. Боюсь, Тирн Мактир прав, ваше величество. Ферилдин только недавно освободился и оправился от орлесианского ига. Если мы запросим помощи у Орле, то распишемся в своей слабости. Да и нельзя пускать их шевалье в наши земли, это все равно, что вложить врагу кинжал в руки и обнажить собственное подбрюшье. Наша вражда впрошь, хотел было возразить король, но его перебил Логейн. Прислушайся к стражу, Кайлан. Даже он видит, что нельзя пускать Орли в Ферилдин. Не для того я с Мериком спасал Ферилдин от рабства, чтобы его собственный сын вручил собственное королевство прошлым рабовладельцам, экспрессивно выдал Логейн. Хватит. Для победы хватит и наших нынешних сил. Дункан, твои люди готовы к бою? Обратился король к присутствующему здесь же стражу-командору. Готовы, ваше величество. Хорошо, излагай план, Логейн. Мы с серыми стражами выманим порождение тьмы, а потом, продолжил обсуждение Кайлан. Однако я позволил себе вмешаться и перебить короля. Ваше величество, вы серьезно? Послать элитных воинов и самого короля на смерть? Там и преступников с дезертирами хватит. Пошлите их выманить порождений, они все равно обречены, а так сослужат пользу делу. Кайлан посмотрел на меня с сомнением и даже с каким-то разочарованием, в то время как Логейн с удивлением и одобрением, мол, в этом сумасшедшем доме есть все же кто-то адекватный. Хватит, не забывайте, кто здесь король, попытался надавить авторитетом Кайлан. Ну ладно, я попытался, если сдохнет, сам виноват, кретин. Тем временем Мактир продолжил. Затем мои люди по сигналу зажженного маяка берут порождение в клещи. Кто зажжет маяк? Перебил король. Я оставил там своих людей, отмахнулся Логейн. Дело важное, пусть им займутся стражи. Алистер, Элесса и Айдан, ну и та новая чародейка, Солана, кажется, думаю, они справятся, решил Кайлан. Видимо, он знает о своем брате-бастарде и хочет его обезопасить. В таком случае дополнение в виде меня и Соланы становится понятным. С сильными магами под боком будет всяко безопасней. Да и Лессу, как дочь Брейса, защитил. Но король, я сильный маг, очень сильный. Что, кстати, правда, при моем приближении простых людей плющит, а магов колбасит, как будто они под лириумом, Слишком уж силен флер магии. Я буду полезнее на поле боя. Да и маги могут дать достаточно громкий и яркий сигнал. Истинно так, ваше величество, мы можем. Вышел вперед старший чародей круга. Только его тут же попыталась одернуть церковница. Мы не доверяем своей жизни богомерзкой магии, прибереги ее. Что она хотела сказать, я не знаю, ибо выслушивать ее был не намерен. Закрой рот, ты здесь вообще самое бесполезное. Не тебе решать, как поступать, не после того, как церковь сдала Ферилдин орлесианским шавкам. Высказал ей в лицо свое отношение, отчего жрица аж побледнела. Видимо, неосознанно придавил ее магией. Надо лучше себя контролировать. Тишина. План нам подходит. Серые стражи зажгут маяк. Решил позвенеть яйцами Кайлан. Ну и хрен с тобой. Дальше уже не слушал, раздумывая о будущем. А подумать было о чем. Я, конечно, не смогу в одиночку, без второй половины армии, уничтожить орду тварей, но часть войска спасти удастся. В теории. Кайлана в расход, он уже показал себя мечтателем-идиотом, что, впрочем, неплохо. Но неплохо для обычного человека, а для короля смертельно опасно и вообще непозволительно. А еще, на фоне всего происходящего я не обратил внимания, но порождение. Я их чувствую. Их просто орды, невероятное количество, и все они там, под землей. И всех их я могу взять под контроль в теории. Только есть две проблемки, мешающие этому обстоятельству. Во-первых, архидемон. Я его видел и я его чувствовал, и то, что я чувствовал, мне ни разу не понравилось. От него шла просто подавляющая мощь, настоящий зверобог во плоти с подпиткой от скверны. Он раз в 10-15 сильнее меня, а ведь он слабейший из древних богов. Как только подобных монстров убивали раньше. А во-вторых, скверна. Она жестко прописывает возможности и ограничения у всех обладателей скверны, и если я слишком сильно начну наглеть, ну там натравливать одну орду порождений на другую, то не знаю, как на это среагирует скверна и то, что ей управляет. Может выжечь меня изнутри, а может направить всех порождений на мое убийство, не знаю. Вот в таких тяжких думах я и ушел с собрания в сопровождении Дункана. Глава 16. Бойня в тени. Подготовка к битве шла полным ходом. Уточнялись нюансы плана, обговаривалось время атаки, готовились укрепления, расставлялись ловушки, подготавливались расходники, проверялась военная инженерия, отрабатывались маневры, в общем, все были при деле. Ну да, это вам не игра, тут не будет так, что король решил, а подчиненные уже готовы. Примерно месяц ушел на то, чтобы все минимально подготовились, отработали слаженность и знали примерный план действий. Я тоже не стоял на месте, как и Лесса, мы привыкали к новым возможностям и проверяли свои пределы. Чисто физическими силами, без усиления праны, сестра могла поднять 320 кг, при том, что обычные стражи могли поднять около 240-270 кг. Ну вернее, Алистер может так, а он не тяжелоатлет и поднимал неудобную штангу, а неудобный булыжник по моей просьбе. Да и чисто физиологически мужчины сильнее женщин. Так что улучшение по моему шаблону дает ощутимую прибавку в силе. Плюс у сестренки увеличился запас праны в 3 раза. Ну и возможности Соланы проверили. Если раньше по запасам энергии она была на уровне сильного мага, после посвящения стала сильным чародеем. Скакнула на целый ранг. После такого скачка сил пришлось адаптироваться к новым возможностям. Этим мы и занимались. А я еще пытался научиться сдерживать давление своей магии. В итоге все вышло, только глаза с татуировками светятся, но хотя бы у людей рядом со мной глаза из орбит не вылазили от давления магии. В общем, на освоение новых возможностей и подготовку к битве ушел месяц. Именно через месяц разведчики заметили целенаправленное шевеление порождений тьмы. Эти твари стекались в единую орду и двигались к Костогару. Тогда король решил, что время пришло. Перед началом действий Дункан собрал нашу компанию из королевского бастарда, меня, моей сестры и Соланы. Ленная и Дей, пес Лессы, тоже были тут, только им он приказывать не мог, да и ничего секретного Дункан говорить не собирался, а потому страж-командор решил игнорировать их присутствие. «Ты знаешь, каков план, Айдан. Вы вчетвером отправитесь на башню Ишала и позаботитесь о том, чтобы сигнальный огонь был зажжен», — решил Дункан в последний момент раскрыть карты. Неудивительно, что он тянул. Если бы Алистер узнал бы о том, что его решили задвинуть подальше от опасности, он бы нашел способ скинуть свою обязанность и быть в битве на острие атаки вместе с остальными братьями и сестрами по ордену. «Что? Я не приму участие в сражении?» — сильно удивился Ал. «Это личный приказ короля, Алистер. Если сигнальный огонь не будет зажжен вовремя, Люди Тирна Лагейна не узнают, когда им атаковать. Попытался немного успокоить бастарда Дункан. Значит, он хочет, чтобы четыре серых стража торчали в башне с факелом в руках? Так, на всякий случай, верно? Начал заводиться Тирин. Алистер, смотри глубже. Только стражи могут остановить мор, и почти все они будут в авангарде. Как думаешь, много у них шансов выжить при таких условиях? Мы страховка Ал. Четыре стража, которые к тому же ферилдинцы. Если сегодня всем пришлым стражам придет конец, нам будет легче снова собрать войска в Ферилдине для сражения с Мором, чем тем же стражам из Орлия или Антивы. Решил помочь стражу-командору и объяснил очевидные вещи присутствующим. Воистину, если король хочет отправить стражей на передовую, стражи будут на острие атаки. Но Мор должен быть остановлен, во что бы то ни стало, мрачно заключил Дункан. Отлично, просто замечательно. Я это сделаю, но не смей умирать, Дункан, не смей умирать. Подвел черту в разговоре Алистер. На этой печальной ноте разговор прервался пламенным приветом от порождения тьмы. В крепость полетели горящие снаряды, пущенные катапультами, видимо, ждать здесь никого не собираются. Не сговариваясь, мы побежали на обозначенные ранее места. Дункан отправился к королю, а мы к башне. По дороге, по возможности, сбивал снаряды порождения телекинезом. А вот, добежав до башни, увидел ожидаемую для меня, но неожиданную для моих спутников картину, а именно картину толпы порождения тьмы, что выбегала из башни, к коей мы и направлялись. Ну ладно, видимо, пришло время. Я не только к новой силе привыкал, но и к прорыву твари через башню подготовился. Как только увидел подтверждение своим ожиданиям, отправил сигнал активации сотни бомбочек, раскиданных по первому этажу башни, взорвались, обрушивая туннели, вырытые порождениями, и убивая их на первых этажах башни. Сама башня Ишала вздрогнула, немного просела, чуть накренилась, но уцелела. Сразу видно, строили на века. Но сколько же Лириума я на это угробил? Что это было? Удивленно спросила Элесса, стоило дрожи утихнуть. Под башней много туннелей, я их заложил бомбами на всякий случай и не прогадал. Не отвлекаемся. Приказал и в авангарде бодро врубился в заметившую нас толпу порождений. Эльфийка выбивала командиров и эмиссаров, магов тварей, Алла и сестра защищали нас с Ленной и Солоной, Магесса посылала заклинание массового поражения в толпу порождений, а я пока практиковался брать под контроль этих тварей. Пару раз случайно сварил мозг порождения, еще разок ненамеренно вызвал стремительную деградацию организма через скверну и только спустя 5 минут разобрался, что к чему. После того, как утолил собственное любопытство, дело пошло веселее. Убивать этих тварей было так легко и привычно, как будто я и не в гуще битвы нахожусь, а гуляю с друзьями по городу. Проклятия энтропии так и сыпались во все стороны. Деструкция, облако гнили, аура энтропии и прочие заклинания этой школы. Из-за подобной быстрой расправы, спутники расслабились, а Алла и Солана стали смотреть на меня с профессиональным уважением. Спокойное продвижение по башне омрачали только остатки тел воинов Ферилдина. Ну хотя бы новых порождений тьмы не прибавлялось с туннеля. А вот на лестнице мы застряли по причине ее отсутствия. Ну да, взрыв башни на пользу не пошел, и лестница обвалилась. Впрочем, это нас ненадолго задержало. Я просто создал каменную платформу, на которой мы и поднялись. Вот так и продвигались быстро, но неспешно, отмахиваясь от немногочисленных недобитков мерзких порождений. Только на подходе к последнему этажу нас атаковала парочка агров. Тут уже решили показать мастер-класс в умерщвлении врагов своих Алистер и Ленная. Ал максимально пафосно пробил сердце агра мечом в прыжке, а Ленная отправила стрелы прямо в глазницы второй твари. Добраться до сигнального костра мы успели как раз вовремя, и не мешкая я сразу же поджег костер огненным шаром, и мы стали наблюдать интересную картину. Воодушевление людей короля, которых давит армия тьмы, и люди Лагейна, уходящие с поля боя и оставляющие короля и остальную армию на верную смерть. Но как же он не мог? Бормотал в шоке Алистер, не в силах осознать предательство Мактира. И неудивительно, Лагейн – образец ферилдинской доблести, настоящий национальный герой, а когда герои поступают подобным образом, не зная я обо всем наперед, сам бы знатно бы прихуел. Айдан, ты должен что-то сделать, ты можешь что-то сделать. Посмотрела на меня решительным взглядом Элесса. Ну кое-что я могу сделать, встаньте все как можно плотнее друг к другу. Попросил ничего не подозревающих людей и эльфийку. Не думаю, что Флемит прилетит спасать нас, учитывая, что порождений в башне нет. Что ты задумал? Спросила Магесса, когда все собрались в одну кучку. То, что должен. Встретимся в Латеринге. С этими словами за группой открылся портал, а я толкнул в него своих спутников легким телекинетическим ударом. Так, теперь, когда я отправил своих компаньонов к Флемиту, меня ничего не сдерживает, можно и армией заняться. Взлетев над башней, телепортировался в небо над полем боя и начал подготовку к самому мощному заклинанию из всех, которое я использовал за всю свою жизнь. Назвал его «Гнев небес». В небе стали проскакивать молнии, затем сверху начали формироваться ураганы, по которым густо змеились молнии, а после десятки смерчей обрушились на порождение тьмы. Фух, а это затратно и чертовски тяжело, но гораздо тяжелее контролировать, чтоб эти ураганы не прошлись по нашей армии. Да, если бы не подпитка от тысяч смертей на поле боя, я бы не смог их надолго удержать. Кстати, здесь столько погибших и почти все души достанутся мне. Я прям чувствую, как сборщик наполняется душами. Впрочем, не это сейчас важно. Спустившись на землю, я продолжил уничтожать порождений, но уже мечом, одновременно контролируя движение магических штормов и ураганов. Перерубив очередного агро, зависшего над солдатом, увидел смутно знакомое лицо. После того, как помог ему подняться, решил убедиться в своих догадках. «Как тебя зовут, солдат?» Перекрикнул шум битвы и свист ураганов и тут же также прикрыл воина от атаки очередного горлока, не попавшего под смерч или шальную молнию.